Глава 31. Злата. Сказать, что Амир за штурвалом собственного джета зашел женской аудитории, ничего не сказать. Это был разрыв. В первые же сутки ролик набрал почти 500 000 просмотров, шквал репостов и тысячи восторженных комментариев от поклонниц. Но главный мой успех был не в этом. Почти треть из них оказались написаны на арабском языке. Понравился богатым женушкам и дочкам шейхов Амир. А по-другому и быть не могло. Уж слишком он хорош в кадре. Кроме физической красоты, в его поведении столько удовольствия от управления самолетом, что не влюбиться в этот пламенный азарт просто невозможно. Горящие глаза, острые скулы, манящая полуулыбка на обычно хмуром лице. Все это выглядит сексуально. По-настоящему. Я сама пересмотрела каждый стоп-кадр больше 1000 раз. Сначала, когда занималась монтажом в специальной программе на айфоне, а потом крутила видео вновь и вновь перед сном. Каждый вечер. Да, я выучила все движения резко очерченных губ, а еще все взгляды, которыми Хаджаев щедро одаривал меня в полете. Открытые, иногда загадочные, но ни один из них не был равнодушным. К концу недели я научилась видеть в них интерес. Или просто начала обманываться. Не знаю. Кстати, к своему колоссальному успеху мой грозный начальник отнесся весьма скептически. Личную страницу заводить категорически отказался, поэтому дамы начали атаковать сообщениями мой рабочий аккаунт. Мы с Таней отбивались как могли. Два цербера в офисных юбках, оберегающие одного симпатичного дагестанца. Правда, с каждым отправленным очередной поклонницей номером телефона мне становилось все хуже. Ревность зашкаливала, а неуверенность нарастала. А уж когда шикарная Рената разместила видео с Амиром у себя на странице, щедро сдобрив его банальными красными сердечками, я совсем расклеилась. Возможно, они все еще встречаются. Даже если и так, думать об этом совершенно не хочется. Лифт беззвучно спускается. 20, 19, 18, 17. С каждой смены этажа на электронном табло мое состояние ухудшается, лихорадит. Я намеренно не надела платье, чтобы не проводить параллели со своим прошлым. На мне джинсовая юбка с ровным рядом металлических пуговиц спереди и боди с полуоткрытой спиной, босоножки на грубой подошве. Волосы собраны в высокий хвост, из косметики мерцающий блеск на губах, в ушах объемные серьги-кольца, которые при каждом движении головы бренчат, нарушая и без того сбивчивые мысли. В отражении большого зеркала я выгляжу на свои 18, легкой и сумасбродной, но это только внешне. В душе я гораздо старше. В душе я не хочу идти развлекаться с маматом. Пусть он хоть 1000 раз окажется неплохим перспективным парнем с миллионами долларов в банке. Единственное, чего я хочу — перезапустить душную кабину. Разговаривать с Амиром о жизни, заниматься с ним спортом по утрам, в офисе слушать его мерный голос, доносящийся из соседнего кабинета. По вечерам чувствовать сдержанную заботу, по-мужски правильную. Вот всего этого отчаянно желаю. Возможно, если б я была чуть мудрее и циничнее, я бы вышла из лифта. Но мне 18. И я упрямо жму кнопку 24, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Потом бегу по коридору и открываю тяжелую дверь. Амир уже стоит у окна. Обернувшись, недовольно осматривает мой наряд и хмурится. Выглядит как всегда. Дьявольски хорош собой. И для меня уже не опасен совсем. Я решила никуда не ходить. Громко сообщаю, скидывая обувь. Замечаю в напряженной руке стакан. Пересекаю гостиную и, выхватив его, жадно пью воду. Это с чего ты так решила? Вытираю рот тыльной стороной ладони и задираю голову, чтобы посмотреть в ироничное лицо. Просто поняла, что Мамат не мой типаж. — говорю смело. «А кто твой?» — усмехается Амир. «Не знаю. Кто-нибудь. Не такой жизнерадостный». Его плечи напрягаются. Черные глаза становятся опасными. Я бы даже сказала, злыми. Вспыхиваю, понимая, что он обо всем догадался. Догадался, что я в него втрескалась, как дурочка, и уже стою на задних лапках, заглядывая в лицо. В гостиной холодает. Или это я слишком горячая, потому что по телу проносится озноб. От макушки до кончиков пальцев на ногах. Амир медленно переводит взгляд на мои губы, которые тут же приоткрываются и снова становятся сухими. Я испытываю сумасшедшую жажду их облизать, но терплю, понимая, как пошло это будет выглядеть. Не хочу, чтобы он подумал, будто я снова его соблазняю телом, хочу денег, хочу снова ему продаться. Нет. Да, боже мой, как же сложно все. Как показать мужчине, который в прошлом был твоим клиентом, что он тебе нравится? Искренне нравится. Не за деньги, а просто так. Какой же смелой я была тогда. И какая слабая и жалкая сейчас. Жизнь без спроса дает очередной важный урок. Когда дело не касается настоящих эмоций, все дается гораздо легче. Чувства превращают общение между мужчиной и женщиной в задачу со звездочкой. Односторонние чувства с двумя. Односторонние чувства с нашим эскортным бэкграундом с тремя звездочками. Я глупая, но пытаюсь справиться со сложностью, гипнотизируя Ходжаева взглядом. «По-моему, у тебя развился стокгольмский синдром», — наконец-то произносит он, резко отворачиваясь к окну и убирая руки в карманы. «Знаешь, что это такое?» По опоясывающему холодом голосу уже понимаю, что ничего хорошего я не услышу. Поэтому просто замолкаю и рассматриваю темные волосы на затылке. Это тесная психологическая связь, которая формируется в процессе акта насилия, Злата. Я сам виноват. Все это время потакал собственной прихоти тебе помочь. Не придумывай то, чего нет. Не надо, не хочу. Затыкаю уши. По-детски? Возможно. Но вспоминать все, да еще в таком свете, зачем? У тебя посттравматический синдром на фоне тревожности. Снова заделывается в психотерапевта Амир Ходжаев. Меня взрывает. Холод сменяется огнем внутри, пульс зашкаливает. Это бред. Почему ты мне не можешь просто нравиться? Спрашиваю громко. Почему, Амир? И... Я тебе нравлюсь, я ведь вижу, как ты на меня пялишься. Коленки мои все обсмотрел, грудь, губы, я все вижу. Он невозмутимо поворачивается, коротко смотрит на открытые юбкой ноги и поигрывает желваками на скулах. Ты красивая девушка. Я мужчина. И не могу не заметить нашей половой разницы. Облизываю наконец-то губы и еще раз отпиваю воду из стакана, чтобы взять паузу, и осознать небрежно высказанную истину. Сухую и безжизненную, разрушающую все мои мысли, которые я лелеяла каждую ночь. Ты тоже красивая, Амир, тихо признаюсь. И я тоже это заметила. Темные брови скептически приподнимаются. Я в этот момент готова лететь с ним хоть на Луну и ничего не бояться, поэтому шепотом произношу. И ты мне нравишься. Прости. Нравлюсь? Ты поэтому целый месяц имитировала оргазм? Грубовато интересуется он. Округлив глаза, смотрю на него шокированно. Стыд прохладным ливнем окатывает, до костей пробирает. Его претензия эхом отражается в ушах. «Я... тебя ждут, Злата», — кивает Амир на дверь и снова отворачивается. Повеселись как следует. «Повеселиться?» — переспрашиваю. «После всего, что я ему тут сказала? Повеселиться?» На месте подпрыгиваю и бегу к выходу. Несмотря на жгучие слезы, довольно быстро застегиваю босоножки, хватаю сумку и со всей силы бахаю дверью. В лифте еду уже совсем в другом настроении по сравнению с 10 минутами ранее. с каждой новой цифрой, на табло, ощущая внутреннее противостояние. Повеселиться. «Хеллоу?» Машу рукой, увидев, как Мамат поднимается из кресла в лобби отеля. Парень довольно улыбается. В светлых джинсах и белой футболке выглядит гораздо моложе, чем при нашей прошлой встрече, когда он был в Кондоре. Темные волосы, чистое лицо, подкачанное тело, тронутое загаром. «Хай, Злата, ты красивая!» По-русски выговаривает иранец. Готовился к веселью. Внутренне усмехаюсь. Киваю и позволяю себя приобнять, пока мы идем к ресторану, расположенному здесь же, на первом этаже. Сережки неприятно бренчат, усиливая шум в голове. Сердце сжимается. Усевшись за предложенный администратором стол, оглядываюсь по сторонам. Свет приглушенный. Гостей немного. Официанты практически незаметны. Вот и отлично. Улыбаюсь своему спутнику. И полчаса общаюсь с ним, набирая сообщения на экране телефона. А когда приступаю к еде, замечаю высокую фигуру на входе в зал. Амир проходит к столику у колонны, за которым мы часто ужинаем по вечерам вдвоем, садится в кресло и складывает руки на столе. Преследующие его женские взгляды, как обычно, раздражают. Я совершаю поворот головы в его сторону. Только один раз. Первый и последний. Клянусь Таськиным теленком. Его все равно по зиме на мясо пустят. Смерив Хаджаева уничижительным взглядом, и вновь, зафиксировав мужское равнодушие в ответном, отворачиваюсь и широко улыбаюсь Мамату. От души так, по-пьянковски. Подумаешь, фифа этот Амир. Я ему, можно сказать, в любви призналась, а он мне уже диагноз поставил. Сам псих. Благодарно киваю официанту, который приносит мой заказ. Легкий салат. Что-то вроде греческого. Не знаю, норма ли это, но крупные маслины вдруг напоминают мне глаза Амира. Протыкаю их вилкой с особой жестокостью, отправляю в рот и яростно жую. Сразу легче становится. Отправил меня повеселиться, а сам пришел сюда же ужинать. Мне же при виде него хочется ранние песни Асти петь. Какое уж тут веселье. Чувствую, продолжение вечера будет увлекательным. Мамат снова сует под нос экран телефона. Меня эта переписка по интересам начинает утомлять, поэтому я в ответ протягиваю ранцу вилку с нанизанным на нее глазом Хаджаева. Парень удивляется, но послушно цепляет зубами и жует солоноватый плод оливкового дерева. Неловкости никакой. Все выглядит как легкий флирт. Ухоженная теплая ладонь накрывает мои дрожащие от ярости пальцы и чуть сжимает их. У меня внутри выжженная пустыня. Чувств ноль. От прикосновений мастера по маникюру и то больше эмоций. Склоняю голову на бок и не понимаю, что не так. У меня свидание в ресторане при одном из самых дорогих отелей Дубая с молодым симпатичным миллионером, который готов есть с моей руки даже то, что ему явно не нравится. Не об этом ли я мечтала? Мамат мне приятен, я ему тоже. Сразу вспоминаю любимый фильм моей мамы. Что-то там про чудо, советское. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Так зачем же время терять? Пока размышляю, не замечаю, как на нервах съедаю все маслины из салата. Откладываю вилку, потому что ничего похожего на части тела Амира в тарелке больше нет, а аналогии с огурцами мое сердце не выдержит. Да и кормить ими Мамата теперь не хочу, я не извращенка. Потому как официант кружит рядом со столом Хаджаева, понимаю, что ему наконец-то вынесли заказ. Ест свой непрожаренный стейк, он обычно со скоростью ракеты. Через минут 10 в ресторане его не будет. Времени мало. Импульсивно подаюсь вперед и, осмотревшись, замечаю небольшой танцпол. Музыка из колонок, установленных по периметру ресторана, играет вполне годная, поэтому тяну своего спутника за руку. Мамат снова не сопротивляется. Ведет себя выше всяких похвал. Когда, достигнув нужной точки в зале, я к нему разворачиваюсь, благопристойно приобнимает, кладет руку на обнаженную спину и начинает умело двигаться. Меня же от чужих прикосновений все еще рвет на части, поэтому я Подступаю чуть ближе, блокируя все негативные эмоции. Делаю вид, что мне очень весело. Улыбаюсь неловко. Выгляжу полной дурой. Отметка моего ментального возраста падает, приближаясь к 14. Вдыхаю аромат мужской туалетной воды. Что-то восточное. Мамату подходит. Украдкой поглядывая на колонну, замечаю голову Амира, склоненную к тарелке. Злюсь еще больше. Его равнодушие убивает. Хотя с чего вдруг? Я почти месяц была хорошей девочкой, исполняющей все его приказы. Ни о чем таком даже не думала. Сегодня как трубу прорвала. Когда мы возвращаемся за свой стол, место Ходжаева оказывается пустым. Я сглатываю обиду комом, застрявшую в горле. Он правда пришел просто поужинать. Это горькое осознание действует чем-то вроде холодного душа. Телефон вибрирует. Открываю ссылку, отправленную иранцем, и разглядываю красные гоночные машины. На автомате перевожу страницу на русский язык. «Формула-1 в Абу-Даби состоится через 2 дня». Вопросительно смотрю на Мамата. «Ты и я», — показывает он пальцами. Смеется. «Ты приглашаешь меня?» Хмурюсь. «Yes», — разводит он руками. «Но как, я не знаю». Пока я борюсь с нахлынувшим страхом, Мамат снова активно печатает текст в переводчике. Я вдруг бешусь, что не знаю элементарного английского языка. Даже на уровне чайника не знаю. Стыдно становится. Я темная, тупая, ненужная. Зачем Амиру такая? Рената вон арабский изучала. Английский у нее, наверное, с молоком матери усвоился. Йога, салоны красоты, куча склянок в ванной комнате. Вот такая женщина под стать Ходжаеву. Дорогая, эксклюзивная, которая не продается. А в моем арсенале матерный русский и максимум SPF-крем, и то больше для проформы. Еще и вырядилась, как деревенщина. Шлюха-деревенщина. Слезы жгут глаза. Ментальный возраст съезжает к отметке 10. Я снимаю серьги, попутно читая новое сообщение. «Поедем на моей машине, Злата. Если хочешь, возьми подружку. Там 2 дня всего. Я сниму номер. Для вас отдельный, если надо. Будет весело, вот увидишь. Я очень хочу, чтобы ты поехала. Ты сильно красивая». Разглядев на моем лице недоверие, Мамат дописывает. «Не бойся меня, я не обижу». Качаю головой. Все-таки, имея за плечами печальный опыт, доверять парням становится сложно. А если ты в чужой стране, тем более. Я беру свой айфон, делаю снимок экрана и отправляю Тане. Потом фотографирую Мамата. Тут же прилетает ответ от подруги. «Боже, Златик, ты мои мысли читаешь, что ли? Я мечтаю куда-нибудь уехать. Лучше подальше». Туда, где в радиусе нескольких километров не будет человека с фамилией Ходжаев. Ни того, ни другого. Наши мысли сходятся. Поэтому я смеюсь в голос. Таня классная. И я так счастлива, что ее встретила. Просто до слез. «А что это за мамин котенок?» — комментирует внешность парня подруга. «Мой знакомый Танёный ранец. Вроде безопасный. Не переживай, отобьемся, если что. Мы едем, Злата, даже не думай». «Хорошо». Киваю Мамату. «Мы согласны». Он очень мило радуется, проводя по волосам пальцами. Они становятся взъерошенными. Смотрю на него как-то по-новому. Ну правда ведь котенок. Уже через 15 минут на мое имя забронирован номер в 5-звёздочном отеле Абу-Даби. А Мамат закидывает меня ссылками с лучшими ресторанами, чтобы я выбрала, где именно хочу поужинать в первый вечер. В номере я оказываюсь глубоко за полночь. Полнейшая тишина говорит о том, что Амир спит. Поэтому я умываюсь и долго смотрю на себя в зеркало в ванной. Глаза лихорадочно блестят. Это все предвкушение от послезавтрашней поездки. «Мне нужно 2 дня без содержания». Холодно произношу следующим утром. Амир внимательно на меня смотрит и снова переводит взгляд на дорогу. «Так уж и без содержания. пожимаю плечами, разглядывая мимо пролетающие здания. «В Иран собралась», — снова шутит. Я прикусываю язык и молчу. Просто не хочу ему ничего рассказывать. «Если тебе нужен мини-отпуск, я не против», — спокойно произносит Амир спустя несколько минут. «И, кстати, я присмотрел для тебя апартаменты недалеко от офиса. В этом же комплексе живет Татьяна. Аренду, как и в случае с помощницей, фирма возьмет на себя». «Вот и отлично». Цежу сквозь зубы, выбираясь из Роллс-Ройса. Пока иду к лифтам, пытаюсь сдержаться. Почему именно сейчас он решил разъехаться? Снова сходится с Ренатой. Нервозно проверяю, заправлена ли блузка в шорты на спине, и оборачиваюсь, чувствуя приближение Хаджаева. Мои глаза недвусмысленно увлажнены, потому что я не хочу. Амир, тяжело вздыхая, подталкивает меня в кабину лифта. «У меня сейчас полет, Злата. Надо встретиться с клиентом в Ливане. Вернусь ближе к вечеру, и мы поговорим. Дождись меня, хорошо?»